Часть 6.1. Путь, на котором не встречается никаких преград, — это путь в никуда, — записал цензор в своем дневнике. Начальник не появлялся на работе вот уже который день. Все это время у него якобы были экстренные встречи с руководством, посвященные анализу ситуации и ее возможных последствий. Отсутствие начальника, как и ожидалось, поставило на паузу всю деятельность отдела цензуры. Тем временем на управление одна за другой посыпались внезапные проверки. Проверяющих интересовали главным образом ответы на два вопроса. Что станет с произведениями, которые были запрещены ранее? И какова судьба книг, которые были переданы в управление совсем недавно и еще не получили оценки со стороны цензоров? Никаких ответов им, конечно, предоставить никто не мог. Сотрудники управления попросту не обладали такой информацией. Ведь с момента отмены закона о цензуре прошло слишком мало времени. Все в отделе были до глубины души потрясены недавними событиями и отказывались верить в происходящее. Но делать было нечего. Сотрудники покорно сложили все книги, когда-либо передававшиеся на экспертизу, в специальные шкафы. А затем собрали в одну коробку все отчеты и отнесли на задний двор, где раньше сжигали запрещенную литературу. Эта ситуация напомнила цензору роман о мальчике, который родился на свет под телегой торговца рыбой, а когда вырос, научился собирать уникальные ароматические композиции и стал гениальнейшим парфюмером в истории, тем самым, который придумал использовать запахи тел юных девушек как основной компонент для своих шедевров. В отделе цензуры воцарились тишина и покой. Эпоха всеобщей тревоги и страха закончилась. На смену ей пришло новое время, и было неясно, каким ему предстоит стать. Ясно было одно — война окончена. Разложив оружие по шкафам, цензоры освободили себе уйму времени для кофе, сигарет и сплетен. Всего того, чего им так не хватало в бесконечном потоке чтения, который лишь изредка разбавляли короткие обсуждения спорных отрывков. Цензору было непросто принять обрушившиеся на него перемены. В то время как другие сотрудники испытывали невероятное облегчение от случившегося, он оставался глубоко удручен и подавлен. Цензор единственный из всего отдела стал приносить на работу книги и, невзирая ни на что, продолжал любимое занятие. Некоторые коллеги позволили себе пару-тройку саркастических комментариев в его адрес, но остальные решили оставить его в покое и не лезть с расспросами. Тишина и сосредоточенность, столь необходимые для работы, покинули стены отдела. Цензору приходилось прилагать колоссальные усилия, чтобы абстрагироваться от воцарившегося в кабинете гомона и беготни. Сходить к приятелю в соседний отдел просто так, чтобы поболтать о том о сём, стало обычным делом. Сотрудники бродили от стола к столу, из кабинета в кабинет, в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы почесать языком. Не нужно было больше переговариваться в полголоса, боясь чужих ушей. Теперь, чтобы собеседник тебя услышал, приходилось едва ли не кричать. Как-то раз, когда цензор изо всех сил пытался сосредоточиться на чтении, один из коллег внезапно захлопнул лежащую у него под носом книгу и насмешливо произнес: «На тебя посмотришь, одно сплошное уныние!» Цензор хоть и оскорбился, все же сумел взять себя в руки и оставить эту хамскую выходку без внимания. Читать после этого случая он, конечно, не перестал, но все же решил время от времени откладывать книгу и вступать в беседу с кем-нибудь из коллег, чтобы не сильно выделяться из общей массы и не портить себе настроение. После недельного отсутствия на рабочем месте начальник вернулся и первым же делом созвал общее совещание. Выглядел он крайне скверно. Борода разрослась и растрепалась. Под глазами проступили черные круги. Речь была медленной и бессвязной. Вся глубина его тоски была отчетливо видна невооруженным глазом. И его нетрудно было понять. Цензура была делом всей его жизни. А теперь стало ясно, что ставка оказалась проигрышной. Начальник был краток. Вся его речь состояла из одного только распоряжения. Каждому сотруднику было велено собрать свои личные вещи, поскольку со следующего дня отдел переезжает в западное крыло управления. На выходе из здания повесили поименный список сотрудников каждого из отделений. Цензор отыскал в нем свою фамилию. Оказалось, что его переводят в отдел референтуры. Эта новость не вызвала у цензора энтузиазма. Он не имел ни малейшего понятия о том, чем ему предстоит заниматься на новой работе. На душе у цензора было очень скверно. Он чувствовал себя совершенно опустошенным и разбитым, как если бы прочел последнюю в жизни книгу. С каждым днем он все больше замыкался в себе и увидал, сам не понимая от чего. Вероятно, всему виной была тоска по старому коллективу, по книгам, по профессии, дававшей силы жить, да и по самому зданию управления, которое теперь уже наверняка было обречено на снос. Однажды ночью цензору приснилось, что он оказался один на один с авантюристкой в ее квартире. Кокетливо взяв его под руку, она приглашала пройтись с ней в дальнюю комнату. Цензор понял, что по сюжету сна у них были отношения. Писательница светилась от счастья, точно распустившийся цветок. Скрывшись в дальней комнате, она пропала из виду, но продолжала звать цензора: «Иди, иди ко мне». Цензор хотел догнать ее, но ноги его не слушались. «Иди ко мне», — настаивала она. В этот момент цензор проснулся. В ушах у него звенел голос авантюристки. Он был очарован, но в то же время очень удивлен. До той ночи он не воспринимал ее иначе, как писательницу, пусть и очень сильную. Примерно через час, когда цензор смог наконец стряхнуть с себя обманчивые чувства и с большим вниманием погрузиться в воспоминания об увиденном, он осознал, что во сне у авантюристки было лицо его возлюбленной. «Вот так и рождается мужская измена», — подумал он про себя. На следующий день цензор сообщил обо всем сестре. «Она приснилась мне прошлой ночью», — смущенно произнес он. Сестра в это время была увлечена уборкой в шкафу. Не поняв, о ком идет речь, она с удивлением переспросила. Цензор замешкался, но все же ответил: «Зейна». Сестра сочувственно кивнула и ничего не ответила. На этот раз цензор никак не прокомментировал ее реакцию и лишь грустно вздохнул. «Послушай, она тебе не пара». Цензор уставился на нее в ожидании продолжения. «Есть уйма девушек куда лучше». Непреклонный тон сестры вывел цензора из себя. Он в довольно грубой форме попросил ее воздержаться от опрометчивых утверждений. Сестра отвлеклась от уборки и развернулась к нему. «Поверь, я хорошо знаю вас обоих. За долгие годы у меня в голове сложилось четкое понимание того, какой ты и какая она». «Да много ты понимаешь», — раздраженно возразил цензор. «И вообще, при чем здесь ты? Твоя голова одно, а ее голова совсем другое». «Ну да», — усмехнулась сестра. «Ты ведь у нас любитель коротких стрижек». Она засмеялась во весь голос, но тут же смолкла, заметив, что цензор не смеется в ответ. «Ты просто еще не встретил другую. А вот вышел бы на улицу, посмотрел бы по сторонам и тут же нашел бы себе кого-нибудь». Цензор хотел было заикнуться, что через него прошла уже не одна сотня девушек, но вовремя одумался и правильно сделал. Сестра наверняка приняла бы его за дурака, если бы услышала из его уст рассуждение о том, что женских персонажей в книгах куда больше, чем мужских, и ни к одной из героинь он не испытывал таких чувств, как к Зейне. Впрочем, если бы сестра цензора была хоть немного более чутким существом, такой ход мыслей не вызвал бы у нее удивления. Поскольку чтение было жизненной необходимостью цензора и самой сутью его существования с раннего детства, он сохранил в себе наивное понимание любви как победы. Ведь в детских книгах завоевать сердце прекрасной дамы может лишь настоящий герой, положительный во всех отношениях. Зейна тихая, стройная, с короткими волосами и тонкими чертами лица. Младше цензора на 3 года. Каждые выходные она приходила в гости к его сестре. «Сколько нежности!» — вырвалось у цензора, когда он впервые ее увидел. Сестра тогда не поняла этой реплики и попросила пояснить, что он имеет в виду. Но цензор так засмущался, что не смог ничего толком сказать в ответ. Удивившись собственной реакции на такой безобидный вопрос, он решил скрыть свою симпатию и подавлять чувства, закипавшие в нем при каждой встрече. Тяга к Зейне была единственным, что смогло составить конкуренцию его любви к чтению. Погрузившись в мысли о ней, цензор мог часами сидеть с книгой в руках, не прочтя ни строчки. Зейна перевернула его жизнь с ног на голову, вывела из строя все его алгоритмы, нарушила все подсчеты. Цензор полюбил ее, когда ему было 14. С тех пор все без исключения литературные красавицы приобретали в его фантазиях лицо Зейны, поскольку воображение попросту отказывалось рисовать их как-либо иначе. Зейна была подругой его сестры, что само по себе являлось достаточным поводом для более близкого знакомства с ней. Тем не менее, она всегда казалась цензору неприступной, а в какой-то момент он и вовсе решил, что она для него недосягаема. «Пойдем, — говорит, — в нашу комнату», — продолжал цензор свой рассказ. «Мы были в каком-то доме, который больше смахивал на библиотеку, вот только на вид она была совсем не такой, какой я ее знаю. Больше похожа на авантюристку, чем на себя, разве что волосы такие же короткие. Она была ослепительно прекрасна, трепетала от радости, точно крыло бабочки». «Что еще за авантюристка?» — прервала его сестра и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Открой сонник, может, ты в нее влюбился?» Цензор ничего не ответил. Порой за молчанием скрывается уверенность в себе и простое нежелание вступать в дискуссию, но на сей раз тишина лишь выдавала всю глубину его отчаяния. В сердечных делах цензор был настоящим дилетантом. «Если я буду чересчур навязчив, — говорил он про себя, — Зейна решит, что я бесхарактерный дурак и полный ноль».